Глава 62. Роберт с Римусом откланялись и отправились во свояси, а мы вновь остались одни. Но теперь нас было на одного человека больше, того самого, который затаился у меня под сердцем. А еще добавилась неразрешимая проблема. Продление договора лишь оттягивало мою депортацию, но никак не отменяло. «Радоваться рано», — подытожила деловито леди Аделаида и сурово посмотрела на мужа. «Мог бы проявить хоть малость деликатности и не выказывать желания избавиться от невестки». Она была в гневе, щеки раскраснелись, губы подрагивали. «Да я...» Впервые мне довелось увидеть лорда Росиуса в столь растерянном виде. «Хватит!» — махнула на него леди Аделаида. Неожиданно для всех она предстала в облике обвинителя, а лорд Росиус стушевался, не ожидая от жены подобного поведения. «Росиус, ну что ты? Неужели появление внука не трогает тебя?» «Трогает, конечно», — лорд был сконфужен, глянул на меня из-под лобья и расплылся в улыбке. «Просто не ожидал такого. Даже не верилось прежде, что такое может случиться. А теперь вот радость подбирается». Надо же, он реально был счастлив. Я не ожидала от него подобного. Лорд Росиус подошел ко мне и, глянув в глаза, словно спрашивая разрешения, коснулся руками моего живота. Его прикосновение заставило меня дрогнуть, но отстраниться я не посмела. К тому же в следующую секунду увидела, как по его лицу расползлась добродушная улыбка. Он прикрыл глаза, словно ощупывая меня изнутри, кивнул и подтвердил слова леди Аделаиды. «Будет мальчик». «Интересное тут у них УЗИ, нам бы такое». Оторвавшись от меня, он подался в сторону и гордо приосанился, словно статус деда впечатлил его. Он благодарно глянул на Стивена, а затем перевел виноватый взгляд на меня. «Катерина, я сделаю все, что от меня зависит, лишь бы ты и Стивен были счастливы. А когда придет пора родиться нашему малышу, я с благодарностью отметила слово «нашему». Я стану для него самым замечательным дедом на свете». «Ого! Ну и обещание. Не прослезиться бы». Его что, подменили за последние несколько минут? Только что был хладнокровен и непричастен к происходящему, а тут вдруг уси-пуси. Хоть бы ущипнул меня кто-то, а то не могу избавиться от ощущения, что сплю. Глядя на счастливые лица окружающих, я только сейчас до конца осознала всю значимость происходящего. Я беременна. От Стива. У нас будет сын. Дракончик. Что? Дракончик? Я слегка стушевалась. Ну вот, не успела обрадоваться происходящему, как тут же удивилась. Впрочем, чему удивляться? С кем поведешься, на того и дети похожи. Я расплылась в счастливой улыбке и прижалась к груди любимого. Все же очень приятно купаться в лучах его обожания и видеть вокруг себя столько радостных лиц. «Катерина, Стив, поздравляю вас!» Томас подступил к нам и сердечно обнял обоих сразу. Рядом оказался лорд Россиус и обнял всех нас поверх Томаса. Я обалдела от происходящего, что не говоря, очень приятно чувствовать себя желанной и любимой. Даже лорд Россиус снизошел до обнимашек. Когда наши объятия распались, я была самым счастливым человеком на свете. Даже временно забыла о той неприятности, которая является весьма существенной. «Я обязательно придумаю, как оставить тебя в нашем мире, Катерина!» Лорд Росиус открыто улыбался. Надо же, как известие о внуке изменило его. Видимо, в первые несколько минут толком не понял и не осознал масштаб произошедшего, или делал неприступный вид перед Робертом с Римусом. Но вот сейчас оттаял, стал родным и близким, отчего я просто не узнавала его. «Отец, ты одобрил мой выбор?» Удивлению Стивена не было предела. «Как я могу не одобрить его, когда твоя избранница подарит мне внука?» Тот чуть и не прослезился, а я таращилась на него во все глаза, сомневаясь, что все это реально. Мне даже показалось, что Стивен и сам не верил в перемену отца, а я, наученная жизнью, подумала, что, может, он играет на публику, чтобы мы расслабились, доверились ему. Уж больно резкие перемены в строгом лорде. Не замыслил ли он чего худого? Как знать, как знать.